Карк, наверное, никогда и не слыхал про такое. Рабы редко беседуют о чем-либо, кроме еды и работы. Он так и не понял, почему Хельги не стал его выдавать. Сворачивая мешок, Оттор все смотрел на гусей, щипавших редкую зелень и громко гоготавших на том берегу. Хельги ждал, что Оттор предложит добыть впрок 2-3 птицы, благо каждый захватил с собой лук. Но Оттор вдруг сказал: «Сколько гусей? Вот лебеди я больше не видел. Может, я последних застрелил возле рогатой горы?» Они направились вниз, по течению ручья. Вода в нем была мутная и несла с бешеной силой, ворочая камни, думая дважды, прежде чем затевать переправу. Кое-где ручей проел в песчанике широкое, глубокое ложе, в иных местах попадался гранит, и он с ревом пенился на порогах. «Всего на 5 ночей отпустил меня Ракни», — сказал Оттор. «Надо нам поворачиваться, если мы вправду хотим увидеть что-нибудь, кроме этих камней». Весело было идти вместе с ручьем, бежавшим под гору. Сделалось еще веселее, когда впереди вновь открылось далекое море и гористые острова, черные на синем, с серебряными шапками ледников. Совсем другой берег, не тот, что провожал их накануне. Этот склон смотрел к югу, на солнце, перевал останавливал холодные ветры, и здесь росло куда больше зелени, чем в фьорде Вагна. Шагу нельзя было сделать, не наступив на цветок. Хельге впервые в жизни стало жалко их мять. И как не пожалеть, белые, желтые, красные, ярко-лиловые звездочки, едва успевшие обрадоваться скудному солнечному теплу. Зря, что ли, они так прижимались друг к другу и к земле, собираясь в зеленые подушки, и на одном крохотном кустике можно было обнаружить сразу ягоды и цветы. То, что в других странах успевало свершиться за 1 лето, здесь растягивалось на 2, а то и на 3. Надо будет собрать потом 2 разных и захватить домой, показать матери. Мать любит цветы. Путешествие по ручью кончилось неожиданно скоро. Сперва Хельги заметил, что птицы стали носиться так часто, как бывает лишь рядом с гнездовьями, а ведь до моря было еще не близко. Он едва успел подумать об этом, и цветущая тундра исчезла, ринувшись в бездну обрывом чудовищной высоты. На выступах слоистого камня кричали и суетились вездесущие кайры. Ручей с разбегу перелетал через кромку и падал вниз цельной струей. Шума ее падения нельзя было различить. Оттор первым подошел к самому краю и посмотрел вниз, уперев руки в колени. «Ого!» — долетело до Хельги. Хельги тоже заглянул в пропасть и понял, что возглас Оттора относился не к высоте. Там, прямо под ногами, был хорошо виден синий-зеленый, облитый солнцем фьорд с мутными пятнами в устьях речек и ручьев, впадавших с разных сторон. В глубине проступали мели. Устье фьорда слепило глаза, плотно закупленное льдами. А на берегу, за сыростью и водорослями, полосы отлива, стоял дом. Очень похожий на тот, что выстроил себе Вагн. Оленьи рога украшали гребень его крыши. А рядом с домом виднелся длинный боевой корабль, заботливо вытащенный на сушу и поднятый на подпорки, и ни души вокруг, если не считать кружившихся и галдевших обитателей гнезд. «Вот, и верь после этого росказням путешествующих по морю», — проговорил Оттор и отодвинулся от края. «Я смотрю, сюда плавают все, кому только не лень». Глава 21. Колокольчик возле края расселены. Хельги прикинул на глаз расстояние до вершины фьорда и отозвался: «Немалое время мы потратим, обходя обрыв, и как знать, кто встретит нас в доме?» Оттор усмехнулся. «Даже если там сам Вагн, он не погонит нас с порога. но на Вагна мало похоже. Этот корабль не его. Обходить обрыв мы не будем. Мы спустимся, если, конечно, никто из нас не боится». Да, лететь отсюда было навряд ли ближе, чем железные скалы. Хельги еще раз посмотрел вниз и ослабил лямки мешка, чтобы в случае чего легко сбросить его со спины. Карк уже вытащил пару крепких веревок и невозмутимо сравнивал их, протягивая меж пальцев. Нетерпеливый Оттор выдернул у него одну и бросил Хельги свободный конец. «Пойдешь вторым. Я сам проверял их еще на корабле. На каждый можно вешать всех нас троих». Карк вдруг посерел, как обсохшие на солнце булыжники, и прижал огромные ладони к груди. «Дай мне эту веревку и позволь пойти первым. Я здесь самый никчемный. Невелик будет убыток, если сорвусь». Оттер ответил, привязывая веревку к ремню. «Ты здесь самый ловкий и навряд ли слабее меня. Удержишь, если птицы стащат нас со скалы». Хельги понуро молчал, слушая в полуухо. Дома он один ползал по кручам, одолевая обрывы пострашнее этого. А Оттер опять оберегал его, как маленького, ставя в середину, и мало пользы доказывать, что в горах Линцетра давно не осталось скалы, не выглаженной его животом. Конец веревки ударил Хельги по сапогам. На лице Карка бессильная злоба мешала с искренней мукой. «Случай, что с Оттером, вольноотпущенник, не переживет его ни на день». Оттеру тоже явно не впервые приходилось карабкаться по крутизне. Мало ли у каких островов останавливался прежде Ракни, Сая, Конунг, посылая своих людей набрать вкусных птичьих яиц. Оттер спускался медленно и осторожно, изредка поглядывая вниз. На всем огромном обрыве не было уголка, не облюбованного какой-нибудь птицей, волей-неволей. Оттер тревожил гнездо за гнездом, и разъяренные хозяева взмывали из-под ног, неистово ругаясь на своем языке, и цели острыми клювами в его затылок, укрытый плотной кожаной шапкой. Оттер не отмахивался, больше оберегая руки, лишенные рукавиц. Хельги легко шел по его следу, не ослабляя сверх меры и не натягивая веревку, и улучал еще время разглядывать отчаянно храбрых наседок, вжимавшихся в камень с какой-нибудь пяди от его лица. Капли белого помета приставали к одежде. А когда птица не выдерживала и слетала, на узеньком выступе оставалось пятнистое яичко, резко суженное к одному концу и потому не скатывавшееся вниз. Их можно было брать хоть прямо губами, но Хельги не был голоден, и птицы возвращались, переставая кричать. Потом он поднял голову и увидел, что запасливый Карк привязал к шее свою шапку и собирал в нее все яйца, до которых мог дотянуться. Больше Хельги на него не смотрел. Он как раз добрался до карниза в целый локоть ширины, на котором можно было удобно устроиться и перевести дух. Оттер уже побывал здесь и спускался дальше, придирчиво ощупывая камни. Хельги невольно залюбовался им, ловким, как дикая кошка, и вдруг, казавшийся прочным уступ, рассыпался под Оттером в прах, точно вылепленный из песка. Оттер повис на одной руке, тщетно шаря в поисках хоть какой-нибудь трещины. Похолодевший Хельги увидел, как неотвратимо крошилась и та единственная опора, что еще держала его над пустотой. Оттер не попросил помощи, надеясь выкарабкаться сам, но Хельги не стал дожидаться. Обвил ногами надежный гранитный желвак, торопливо намотал на руку веревку, чтобы под тяжестью Оттера не так сильно рвануло, и заорал, что было мочи. «Выступ слева! Иди по скале!» Оттер посмотрел на него и кивнул, убедившись, что Хельги сидел действительно крепко, и убрал пальцы с предательски разламывавшегося камня, намереваясь упереться в стену ногами и сдвинуться левее, где будет полегче. Веревка лопнула как раз посредине. Лопнула, едва натянувшись, точно свитая из гнилого мочала. Глаза Оттера изумленно расширились, а в следующий миг он полетел вниз. У него хватило выдержки уже в падении кое-как оттолкнуться, уходя от обрыва, а потом высвободиться из лямок и пинком отбросить мешок. Он падал нескончаемо долго, постепенно делаясь меньше. Белый венец бурунов показался Хельге огромным и очень зловещим. Хельге стащил свой мешок и повесил на выступ. Потом перехватил ножом веревку, скреплявшую его с Карком. Покрепче вбил нож обратно в ножны. Карк что-то кричал, но Хельге не слушал. На узком карнизе было не разбежаться. Хельге взмахнул руками и прыгнул прямо с места. Мелькнул, впечатываясь в память, одинокий синенький колокольчик у края расселины. Да, этот откос определенно был побратимом железной скалы. Такая же ведьмина забава. А вода, встретившая Хельги, недаром и искрились кружевами белые забереги. В Раумсдале тоже бывала зимой такая водичка. Но Хельги всегда благоразумно обходил стороной проруби и полыньи. Он глубоко канул в этот прозрачный жидкий огонь, да потом вынырнул и увидел неподалеку мокрую, без шапки, облизанную голову Оттора. Оттор подплыл, яростно загребая руками, и хрипло велел: «К берегу! Живо!» Он знал, что в подобной воде совсем не обязательно тонуть. Человек погибает в ней прежде, чем кто-нибудь сосчитает до тысячи. Хельги поплыл с ним рядом. Плылось гораздо труднее, чем тот раз дома, хотя и тогда он не на шутку боялся замерзнуть. Отлив мешал им. И возле самого берега Хельги вдруг разом перестал чувствовать руки и ноги. Оттор за шиворот выволок его на сушу. Здесь не было солнца. Зато ветер, стекавший с ледяных гор, немедля вонзил отточенные ножи. Это был холод, какого Хельги никогда раньше не знал. Проковыляв несколько шагов прочь от воды, он увидел на своей одежде расползавшиеся пятнышки льда и понял, что это воистину приближался конец. Он подумал о смерти почти равнодушно. Что-то в нем еще требовало борьбы, но кровь и жизнь быстро отступали вглубь тела, и сознание съеживалось, уходя. «Раздевайся!» — крикнул Оттор. «Раздевайся, щенок!» Хельги поднял руки, но пальцы уже не гнулись. Оттор содрал с него полушубок. Сам он был уже голый, белый, с синими губами и какой-то по-особому гладкой, точно сделанной из-под таявшего снега. Хельги, наверное, выглядел не лучше. Оттор сунул ему в руки увесистый камень. «Беги! В гору беги!» Хельги выронил камень и попытался сесть. Жестокая оплеуха заставила выпрямиться, но ненадолго. Холод добивал его. Холод, в который просто нельзя было поверить. Холод по имени Моцогнир, высасывающий силы. Хельги не понимал, что такое гора. Оттор заставил его снова взять камень и вытянул по спине поясным ремнем, на котором еще болтался обрывок веревки. «Бегом, — говорю, — ты, рожденный в мусорной куче!» Серебряные бляшки ранили кожу, но крови не было. Сперва Хельги едва тащил ноги. Однако удары и ругань сыпались беспощадно, и он зашагал уверенней, потом побежал. К концу подъема он начал соображать, что происходило. Он сказал Оттору: «Хватит меня пороть, теперь я не упаду». Вниз они спускались на перегонки. У воды повернули и снова побежали наверх, каждый с своим камнем. Вот когда Хельги почувствовал в спине и плечах соднящую боль, провел ладонью и увидел на руке красные капли. Тело оживало. Всю кожу укололи изнутри маленькие иголки. Они взбежали на косогор еще два или три раза, и к ним подоспел Карк. Он тяжело дышал, но Хельги сразу понял, за что Оттор называл его самым ловким. Карк даже не растерял птичьих яиц из шапки, висевшей на шее, а в глазах вольноотпущенника стояли, кажется, слезы. Этот с радостью вспорол бы себе живот, только чтобы Оттор мог обогреть руки. «Костер разложи!» — велел ему викинг. «Побольше!» Карк бросился складывать плавник. Его спальный мешок остался сухим. Оттор не пожелал греться один, и пришлось сделать из мешка одеяло. В него закутались оба, и Карк постарался, конечно, чтобы Оттору достался самый теплый и пушистый кусок. Одежда сохла отчаянно долго, и камни пригодились еще не раз. Карк хотел раздеться, но Оттор ему не позволил. «Не легче замерзать втроем, чем вдвоем». Карк испек собранные яйца и все предлагал их Оттору, но на еду никого не тянуло. Наконец Оттор и Хельги влезли в горячие, пропахшие дымом полушубки, и немедленно повалились спать прямо на камнях. Не было сил дойти до близкого уже дома и постучать в дверь. Или хоть удивиться, почему никто не вышел спросить, что случилось и отчего столько шума на берегу. Глава 22. Не мстят рабам и собакам. Хельги не знал, сколько они спали. Долго, наверное. Может, полсуток, а может и больше. Он проснулся с ощущением тревоги, и точно Оттор осторожно сжимал его руку. «Медведи!» Хельги сразу вспомнил, что накануне у них остался на всех один лук и два копья. Незачем спрашивать, отчего Оттор не спешил на охоту. Он медленно приподнял голову, высовываясь из-за валуна. Сначала ничего не было видно, но вскоре звери появились из-за дома и принялись играть около заросшей стены, обложенной землей и камнями. Ветер дул с их стороны, и они не чуяли людей. Это была медведица с двумя сыновьями. Три кома желтоватого меха перекатывались друг через друга без злобного рча. Наверное, низкое бледное солнце казалось им по-летнему жарким. Хельги содрогнулся при мысли, как бы хозяева льдов не надумали еще искупаться. Тогда боя не миновать. Медвежата баловались по-детски, но их возня была игрой юных чудовищ. «Странно», — проговорил Оттор некоторое время спустя. «Вагн рассказывал, не так они ведут себя возле жилья». «А может, это оборотни?» — спросил вдруг Карк. «Может, это их дом?» Оттор молча сжал губы, а Хельги нашарил у шеи свой серебряный молоточек и крепко стиснул в клоке. Наконец медведица подняла голову, понюхала воздух и, коротко рявкнув, повела детей прочь от берега, вглубь страны. Должно быть, ветер доставил ей оттуда какую-то добрую весть. «Мудро ты поступил, Карк, что не стал жарить уток», — сказал Оттор, выпрямляясь во весь рост и выходя из-за валуна. «Запах жареного они слышат удивительно далеко, и по ветру, и против». «Оказывается, Карк поймал двух гаг, пока они спали. Я выщеплю у них пух», — сказал он со счастливой улыбкой. «Ты говорил, тебе скоро понадобится», — Оттор покачал головой. «Пух с убитой гаги и мертвый пух, и в нем толку немного. Мне нужен живой, от гнезда, из которого вышли птенцы, он счастливее, да и теплее, я сам его соберу». Карк понурился и отошел огорченный. Опять он не сумел угодить. Когда доедали печеные яйца, Оттор спросил его: «А где веревка, из-за которой я свалился вчера? Я не отказался посмотреть, от чего она порвалась». Карк ответил: «Я сжег ее. Мне подумалось, она заслуживала казни». Дверь дома оказалась сколоченной из крепких корабельных скамей. Твердое дерево хранило следы огромных когтей, но видно было, что жадный зверь так с ним и не справился. Оттор рассмотрел в щель, что дверь держала изнутри тяжелая поперечина. Ее могла отворить только человеческая рука. И трудно сказать, почему, но был у этой двери такой вид, словно она не поворачивалась в петлях уже давным-давно. Оттор громко постучал кулаком, хотя все трое заранее чувствовали, ответа не будет. Оттор постучал еще раз, потом вытащил нож, подделай, выбросил поперечину из-за ушин. Ссохшийся запор уступил легко, точно радуясь, что его кто-то потревожил. Внутри было тихо и холодно. В раскрытый дверной проем падал сноп ярких лучей, но освещал лишь неведомо, когда потухший очаг. По сторонам лежала плотная тьма, и Оттор негромко велел Хельге: «Высеки огонь! Я хочу, чтобы именно ты это сделал!» Хельге молча послушался. Очаг, дрова в котором сгорели лишь наполовину, затеплился не сразу, но постепенно мрак отступил, и Хельге увидел людей. Сперва он так и вскочил на ноги, хватаясь за нож, чего хорошего ждать от затаившихся в потемках, однако потом разглядел, что все они были давно мертвы, и перевел дух. Четверо лежали на широких лавках вдоль стен, укрытые пушистыми одеялами. Пятый сидел на хозяйском сиденье, подперев голову рукой. На Свальборде совсем не было гнили, и время лишь превратило людей в обтянутые кожей скелеты. Если их не тревожить, они останутся такими же до сумерек мира, до великой битвы богов. Оттор подошел к сидевшему и внимательно осмотрел его, не касаясь руками. При жизни этот человек был великаном. Даже теперь его рост и ширина плеч бросались в глаза. И он был одет, как одевались халугаланские викинги. Кожаные штаны, заправленные в теплые сапоги, полушубок мехом наружу, прямые и очень светлые волосы, в которых почти не было седины, спадали из-под шапки на плечи, а на коленях, в ножнах, украшенных резным серебром, дремал длинный меч. «Так значит, все-таки сбылась твоя мечта, Виглов, ворон, сын Харальда из Старксфьорда», — негромко сказал ему Оттор. «Я понял, что это ты, еще по кораблю. Но мало верилось мне, что я увижу здесь тебя самого». Хельги, стоявший с кресалом в руке, едва не выронил его на пол, потом подошел к Оттору и остановился подле него. Сердце бешено колотилось. Так вот почему он не испытал особого страха, увидев мертвого хозяина дома. Негоже бояться родни. Задумчиво, склонив голову на руку, перед ним сидел его дед. У него был пояс с искусно отлитой серебряной пряжкой. В точности такие носили дядя и брат. Еще один пояс-близнец лежал дома, в заветном сундуке вместе с волчьей курткой отца. И эти мягкие сапоги с вышитыми на них знаками рода, такими же, как те, что Хельги старательно и ревниво подновлял на собственной обуви. И если бы Виглов ворон открыл вдруг глаза, они наверняка оказались бы синими, как небо, как студеное море весенним ветреным днем, и он узнал бы внука, непременно узнал бы. Хельги чувствовал, что должен заговорить, но волнение душило его, он не мог справиться с собой и молчал. «Ну вот, сейчас опять пойдет болтать о родне», — тихонечко, словно про себя хмыкнул Карк у него за спиной, «начнет всем доказывать, что они сбежали от хозяев». Он хотел насмешить Оттора и побольнее задеть Хельги. Он не знал, какую лавину стронут его слова. Обида охватила Хельги, как жгучее пламя, как давешняя ледяная вода. Обида из тех, за которые в оплату требуют жизнь. Что он сотворил бы дальше, неведомо. Оттор обернулся первым, и Карк покатился по полу, угодив ногами в очаг. Он поднялся на четвереньки, глядя непонимающими глазами. «За что такая награда?» Верный пес, опять получивший от возлюбленного хозяина внезапный и жестокий пинок. С его подбородка капала кровь, и Хельги одумался. «Не мстят, рабам и собакам. Их либо убивают на месте, либо не обращают внимания. «Пошел вон!» — сказал Отто сквозь зубы, и Карк горбясь убрался за дверь. Отто проводил его взглядом, потом отвернулся. Даже странным казалось, что товарищи деда не пошевелились, не проронили ни слова. «Возьми», — проговорил Оттор, и глазами показал Хельги меч на коленях молчаливого хозяина дома. «На тебя он не обидится». Кусая губы, Хельги приблизился, посмотрел в лицо сидевшему и, решившись, бережно потянул наследие своего рода из-под иссохшей руки в кожаной рукавице. Меч дался ему как будто даже с охотой. Он не попытался выпасть из ножен и наказать похитителя, как надлежит верному клинку. Рука деда осталась висеть на три пальца выше колена, словно ветка умершего дерева. «Ты еще поплывешь к Одину на корабле, Виглов, Торсфьордец, и твои люди вместе с тобой», — проговорил Оттор по-прежнему тихо. «Это я тебе обещаю. Мы вернемся сюда с конунгом и похороним вас, как подобает, а теперь нам надо спешить». Он оглянулся на Хельги. Тот стоял совсем бледный, крепко прижимая к груди меч, и кивнул ему. «Гаси очаг, пора нам идти». Глава 23. Гунлоги не обманул. «Они не замерзли», — рассуждал Оттор, шагая по каменной пустоши мимо знакомого озерка. «У них там полно было дров, и не голод взял их. Вокруг много дичи, да и ремни на одеждах все целы. Думается мне, они умерли от болезни. У Вагна тоже умер один человек, который не стал дожидаться, пока медвежье мясо прожарится как следует. Видел ты там белую шкуру? Может, этот медведь и ломился к ним в дом?» Хельги слушал молча. Он потрогал руку деда, когда вытаскивал меч. Твердая и холодная, она не ответила на прикосновение. И теперь ему все казалось, будто он был виноват. Не пришел к холодному берегу на корабле, не подоспел вовремя, не спас. Что с того, что Виглов умер задолго до срока, когда ему, внуку, выпало родиться на свет? Хельги воочию представлял, как зима за зимой превращали дом в бесформенную снежную глыбу, как разгорались многоцветные, ослепительные, шумные весны, а дверь все так же оставалась закрытой, и люди не разговаривали и не двигались в темноте, лишь иней то покрывал их лица, то пропадал. «Навряд ли старик собирался здесь зимовать», — продолжал Оттор. «Ракни когда-то называл его отчаянным викингом, но не из тех, кто пренебрегает опасностями. Жаль, приглянулся им неудобный фьорд. Наверное, это моржи их привлекли. Ты тоже слышал, как ревело за мысом. А потом фьорд забило льдами, и они не сумели выбраться до холодов». «Их всего пятеро там», — сказал Хельги, глядя под ноги. «Где же остальные?» Оттор покачал головой. «Это мы навряд ли узнаем. И, боюсь, никто теперь не узнает». У Хельги сильно разболелась под мешком исхлёстанная спина, и он все поправлял наплечные лямки, стараясь не подавать вида, но Оттор вдруг сказал ему: «Я, кажется, поколотил тебя сильнее, чем следовало. Не сердись, просто я очень за тебя испугался». Хельги почувствовал, что краснеет. «Мог бы ты лупить меня крепче, я заслужил. Я прыгал тебя выручать, а вышло, что тебе еще пришлось возиться со мной». Оттор обдумал эти слова, потом ответил с усмешкой: «Если б мне не пришлось возиться с тобой, может, я и сам не отделался бы так легко». Меч деда висел у Хельги за левым плечом. Хельги все время чувствовал его там, словно живое существо. Карк плелся сзади, не поднимая головы и не радуясь солнечному дню. Хельги мог бы припомнить, как вышел из дома и увидел, Карк сидел согнувшись и покачивался, точно пьяный, но Оттор позвал помочь поставить на место запор, и стало не до того. А когда они взобрались на перевал и развернули мешки, он уже наполовину сквозь сон услыхал, как Карк сел рядом с Оттором и робко спросил: «Стал бы ты спасать меня, если бы это я побывал в воде?» «Да ну тебя, Карк!» — буркнул Оттор, устраиваясь на жестких камнях. «Ты же сообразил, что следовало делать, и спустился сухим». Хельги прижался щекой к теплому черену меча и уснул. Этот меч не превратится в гадюку и не ужалит его. Не зря он следил за знаками рода на сапогах и старательно подражал рисковатому северному выговору халейгов. А когда мать кроила одежду, попросил украсить ее, как любили в Хало-Галланде. Мать брала за вышивку и, конечно, всякий раз наполовину разбавляла узор привычным, славянским. А Хельги с неизменным удивлением убеждался, что это нисколько не портило работы. На другой день впереди вновь засиял бело-голубой горб ледника, и за ним густая синева моря и встающий из волн серебряная Вальхалла островов. «Не обманул меня Гунлоги», — вглядевшись, сказал Оттор довольно. «Он достаточно ходил со мной по морю и тоже понял, что Вагна остановит северный ветер». Корабль Ракни Сайконунга по-прежнему одиноко стоял на подпорках. Вился над крышей дома серый дымок, ходили по берегу люди, кто-то ловил рыбу, выехав на лодке на середину фьорда. На сей раз ледник зловеще загремел прямо под ногами, заставив всех подскочить, и Оттор велел идти по длинной полосе глины с камнями, тянувшейся вдоль его изрытой ручейками спины. Здесь можно было не опасаться трещин, но подмокшая глина, скользкая, как свиное сало, так и плыла, и трое спустились вниз, перемазанные с головы до пят. «Знать бы заранее, что ты потеряешь два добрых лука и копье, никуда бы я тебя не отпустил», — проворчал Ракни, когда путешественники подошли к дому, и друзья их окружили. «Ну, показывай, непоседа, что ты там принес мне взамен». Остававшиеся дома тоже, оказывается, не теряли времени даром. Сушились в сторонке добротно выскобленные шкуры, и стол ломился от тюленьего и моржового мяса, напоминавшего по вкусу говядину. Хельги сидел на мягко застланной лавке, вытянув ноги к огню, жевал хрустящую жирную корочку и слушал вполуха, о чем рассказывал Оттор. Иногда ему начинало казаться, что все пережитое за эти 5 дней и ночей привиделось ему во сне. Тогда он поднимал глаза и смотрел на меч, который Ракни из уважения к павшему повесил на стену подле своего. Ножны и рукоять мерцали в отблесках очага, будто подмигивая, и Хельги, слегка захмелевший от сытости и тепла, отвечал тем же. Ему вспоминалось, как разговаривал с ним Оттор в доме деда, и после, и делалось еще теплее и веселее. «Придется им всем тут поверить в его родство с викингами из Торсфьорда, с теми, что разведали Свальбард самыми первыми, опередив Вагна морехода и Ракни, и произойдет это скоро, совсем скоро». «Неплохо ты сделал, пообещав ему похороны», — сказал конунг. «Мало верится мне, чтобы Один не принял его, хотя бы он погиб и не в бою. Это был великий герой. Как только я разделаюсь с Вагном, мы сразу отправимся туда и совершим все, что надлежит». Глава 24. Смех ледового тролля. Карк сидел на прибрежных камнях, неторопливо чистя котлы, Вагна и корабельный. Вода, в которой плавали куски льда, неохотно смывала прилипчивый жир. Впрочем, Карку было не впервой. Он разложил костер между камнями и подогревал на нем то один котел, то другой, заскорузлой горстью сгребая темный песок. Пискнула дверь, и из дому, зевая и щурясь, выбрался Хельги. Накануне у него не досталось сил долго бороться со сном, он первым лег спать, и вот теперь проснулся раньше других. Хельги потянулся и пошел к берегу умыться, но Карк только что выплеснул грязный кипяток, вода была мутная, и Хельги обогнул дом, направляясь к реке. Река текла из другой долины, не из той, куда они ходили. Хельги понаблюдал немного за рыбами, проносившимися в бегущей воде. Наверное, в верховьях реки тоже стоило побывать. Может быть, потом, когда они убьют Вагна и ограбят его Кнар. Хотя навряд ли у верховий сыщется что-нибудь значительнее, чем дом деда, найденный за перевалом. Хельги вернулся к двери и сел на пороге. Посмотрел на согнутую спину Карка и вдруг впервые подумал, что этому бедолаге за всю его жизнь, похоже, не приходилось слышать доброго слова. Разве только от Оттера. Не зря же Карк готов был умереть за него по первому знаку. Карк неожиданно оглянулся на Хельги и сказал: «Оттер вчера весь вечер рассказывал, как забавно ты прыгал от страха на леднике, и конунг очень смеялся». «Лучше бы он этого не говорил». «Да?» — спросил Хельги ровным голосом, подходя и останавливаясь в двух шагах. «Наверное, тебе тоже хочется посмеяться». Он ждал, что Карк тотчас вспылит и схватится за меч, ибо все они теперь ходили с оружием по приказу вождя, со дня на день ожидавшего Вагна. Но вольноотпущенник лишь невесело покачал головой и ответил: «Зачем мне смеяться? Чтобы вы с Оттером меня снова избили? Просто Рак не сказал вчера, Хельги Вигловсон не побоялся бы встать на краю ледника на самом обрыве и даже не обернулся бы на треск за спиной». Хельги проговорил недоверчиво: «Мой отец ни перед кем не опускал глаз, но он не хвастался мужеством, когда от этого не было проку». Карк равнодушно пожал плечами и снял с огня вскипевший котел. «Выбирай сам, как поступать, а мне нет дела ни до тебя, ни до твоей родни. Мне просто жаль Оттера, он ведь почти совсем поверил, что ты не врешь». Хельги посмотрел на ледник. Неуютно мерцавшая громадина заполняла вершину фьорда. Красновато-черные скалы нависали над ней с боков. Хорошо виден был прибрежный обрыв, местами гладкий, местами разбитый трещинами, подточенный беспокойной водой, гулко плескавшийся в устье глубоких пещер. Там действительно совсем не было нерп. Знать, нерпы боялись падавших глыб. Ладно, если начнет отваливаться глыба, это всегда можно почувствовать и вовремя отскочить. Обрыв казался совсем близким, но на самом деле предстояло шагать и шагать. Карк долго смотрел ему вслед, потом опять принялся за котел. А воин-сторож, ходивший туда-сюда с копьем в руках, глядел большую частью в сторону моря. Оттера очень обрадовала солнечная погода, ни клочка тумана на всем небосводе. Правду сказать, Свальбард нравился ему и в снегу, и затянутый тучами, но северный ветер означал, что и нынче Вагна они не дождутся. Взяв ведерко, он привычно поискал глазами Хельги. «Он сидел здесь, а потом ушел», — сказал Карк. «Кажется, на реку, я не смотрел». Когда из дома вышел Лук, Оттер озирался с круглого валуна, затенив ладонью глаза. Вот он увидел что-то и замер. Солнце висело прямо над ледником, но острое зрение различило уменьшенную расстоянием фигурку, неподвижно стоявшую у обрыва. «Что он там делает?» — спросил Оттер встревоженно. Никто ему не ответил. Тут со стороны ледника донесся удар грома, а еще прежде они увидели, как человек взмахнул руками и шагнул в сторону, но все-таки упрямо вернулся на прежнее место и остался стоять. Оттер спрыгнул с валуна и молча побежал к леднику. Ирландец, не раздумывая, кинулся следом. Карк растерялся было, но затем поспешно отряхнул руки и пустился вдогонку, придерживая мешавший ему меч. Однако Оттер бегал гораздо быстрее их обоих, и они скоро отстали. Хельги не увидел Оттера, выскочившего на ледник в сотни шагов от него. Он смотрел на фьорд, на высившиеся вдали снежные пики, но мало что видел. Его тошнило от страха и от стыда за этот страх. Только что обрыв едва не сбросил его, вздрогнув под ногами и как будто накренившись вперед. Конечно, это только казалось, и трусость была тем недостойней. «Хельги!» — во всю мощь крикнул Оттер, приложив руки ко рту. «Хельги, берегись!» Но в это время ледник снова загрохотал, похоронив его голос. И Хельги ничего не услышал, ни предупреждения, ни того, что его впервые назвали по имени. Он не пошевелился, и тогда Оттер побежал к нему по скользкому склону, спотыкаясь, перепрыгивая через ручьи. Хельги обернулся только тогда, когда Оттер, задыхаясь, схватил его за плечо, и первое, что он увидел, была глубокая трещина, отделившая край ледника, на котором они стояли. Она росла на глазах, расширяясь, поблескивая свежими гранями. «Быстрей!» Оттер первым перелетел через провал, покидая рождавшийся айсберг. Хельги, прыгнувший следом, поскользнулся и упал грудью на край. Зевнула под ногами непомерная бездна, и он в мгновение ока рассмотрел ее всю, ослепительно чистую, полную спокойного голубого огня. Оттер успел плашмя броситься на лед и сгрести его за одежду, и бегом рванулся дальше, наверх, к самой макушке ледника. Хельги не мог понять, почему викинг бежал точно от смерти, ведь трещина была уже позади, но раздумывать было некогда, и он поспевал за ним изо всех сил. Что было дальше? Хорошо видели люди Конунга и сам Ракни. Вот неожиданно прекратились громовые раскаты, и снова стали слышны крики чаек, метавшихся над фьордом. И огромный ломоть льда начал неторопливо и тихо сползать, погружаясь в зеленоватую воду. Вот он скрылся весь целиком, и на его месте вспух тяжелый пузырь, внезапно расцветший неистовым водяным вихрем, ослепительно сверкавшим на солнце. Море протянуло когтистую лапу, достав и накрыв две черные точки, медленно, слишком медленно отползавшие прочь. Это продолжалось целую вечность. И вот, наконец, вода схлынула, возвращаясь, и сделалось видно, что из двух фигурок осталась на месте только одна. И лишь тогда докатился чудовищный хохот ледового тролля, сожравшего человека. По берегам фьорда с ревом и грохотом промчалась волна. Она чуть-чуть не добралась до корабля, уволокла брошенные карком котлы и с размаху смела костерок, едва не прежде, чем он успел на нее зашипеть. Хельги стоял на бурой крошащейся гальке, шатаясь и прижимая левый локоть к боку ладонью, а сбежавшиеся люди стояли вокруг. Прямо перед собой Хельги видел Конунга, его сумасшедшие глаза и лицо, перекошенное от боли. Ракни что-то говорил ему, а может, кричал, держа меч, выдернутый из ножен, но Хельги различал только, как двигались губы. Он все еще был там, на леднике, и надвинувшаяся стена воды без конца опрокидывала его и тащила, сбив с ног. Он помнил, как ухитрился втиснуть локоть в какую-то ямку, как схватил мелькнувшую руку Оттера в рукавице и держал ее, не выпуская, даже когда противно затрещало плечо и стало нечем дышать, и как потом отступила вода, и он остался лежать, вмятый в лед, все еще не веря толком, что спасся, и окликнул Оттера. Но Оттер не отозвался. И тогда он посмотрел и увидел, что в рукавице, которую судорожно стискивали его пальцы, вместо живой руки торчал обломок ледышки. Рак не подошел к нему, занося меч для удара. Хельги не попятился. Ракни поступит по справедливости. Солнечные блики росли на длинном клинке. Оттер ждал по ту сторону темноты. «Это я подучил его пойти на ледник», — сказал вдруг Карк. И все обернулись. Карк понемногу отступал прочь, из круга к воде. Он тоже держал перед собой меч, и у него были глаза мертвеца. Жил только вздрагивавший, кривившийся рот. Он сказал: «Думал я истребить никчемного мальчишку, а погубил Оттера. Теперь мне незачем жить». Ракни Конунг миновал Хельги, как пустое место. «Не придется тебе поганить рождающего вдов», — сказал Карк. Поставил свой меч рукоятью на камни и навалился грудью на стыё. Круглый кончик клинка неохотно вполз в тело, но Карк согнул колени и навалился сильнее, и куртка на спине приподняла с острым горбом. Карк покачнулся и упал. Когда подошел Ракни, он посмотрел на него и выговорил, захлебываясь пузырящейся кровью: «Станешь сжигать Оттера, брось меня ему под ноги». «Не будет тебе этого», — ответил Секонунг. «Тебя зароют там, где море встречается с землей. Ты не стоишь огня». Вот тогда Карк завыл, корчась на мокрых камнях. Этот вой звучал над берегом невыносимо долгое время. Но в душе Хельги дотла выгорело все, способное чувствовать. И он не оглянулся. Лук ощупал его вывихнутое плечо. Резко ударил ладонью, ставя руку на место. Хельги ничего не сказал и не переменился в лице. Это была всего лишь боль тела, не заслуживавшая, чтобы ее замечать. Глава 25. Лебедь. Трудно было придумать худшее горе. И притом такое, чтобы хватило сразу на всех. 2 дня они разыскивали Оттера. 2 дня без сна и без еды. Сперва с какой-то надеждой. Иные даже окликали его и прислушивались, не отзовется ли, потом уже без надежды. И все-таки их удача была велика. Оттера нашли. Повезло с этим самому Ракни. К концу 2-го дня отчаявшийся конунг взобрался на ледник и посмотрел оттуда на айсберг, убивший его приемного сына. Ледяная гора так и не смогла покинуть фьорд и стояла у дальнего берега, застряв на мели. Там-то Ракни увидел Оттера, примерзшего ко льду. Должно быть, айсберг подхватил его, переворачиваясь. Вот и вышло, что разглядеть Оттера можно было лишь с высоты. Ракни молча спустился вниз и пошел по берегу. Прилив нанес фьорд битого льда. Толстые белые щиты грызли и перемалывали друг друга, ворочаясь между айсбергом и камнями. Викинги, не спускавшие с вождя внимательных глаз, видели, как он ступил на ближайшую льдину и пошел прямо вперед, со звериной ловкостью перепрыгивая с края на край. Он ухитрился даже обойти айсберг кругом, выбирая удобное место для подъема, и полез на вершину, помогая себе топором. Постоял немного над Оттером и принялся вырубать его изо льда. Подоспевшие люди по одному повторяли его путь. Оттер лежал на спине, безжизненно раскинув руки и ноги. И лицо под ледяной коркой осталось почти спокойным, только на губах смерзлась кровь, выдавлены из легких, а синие глаза закрылись лишь наполовину, и левая рука была согнута в локте, как будто он силился приподняться. Быть может, его выбросило сюда искалеченного, но еще живого, и он пытался позвать на помощь, вырваться из ледяных пут. Он звал все тише и тише, и медленно врастал в голубоватую толщу. И все это время они ходили в какой-то сотне шагов и не ведали, что он здесь, что он жив, что его еще не поздно спасти. Секира конунга свистела в воздухе, с неистовой силой взламывая лед. Потом Ракни бросил топор, поднял на руки негнущееся тело и шагнул с ним вниз. Он спустился к самой воде, ни разу не оступившись. Там уже ждала лодка, подогнанная через залив. «Надо выполнить то, что мой сын посолил Виглафу из Торсьорда», — сказал Ракни Сэ Конунг. «Я похороню их всех вместе, и так, как хоронят героев. Спускайте корабль». Катки уже подминали скрипучую гальку, когда один из воинов осторожно напомнил: «Ты заклял свою удачу, вождь, пообещав не спускать корабля». Ракни холодно глянул через плечо. «Это я клялся, не ты. А мне теперь наплевать». Вот и снова стоял Хельги на том берегу, откуда совсем недавно уходил таким счастливым, унося славный меч и тайну гибели деда, не первый десяток зим мучившую его род. А едва не большая половина счастья была от того, что рядом шел Оттор. Хельги крепко любил дядю и брата, но дядя и брат жили в Халугаланде и редко приезжали надолго. Наверное, Беленькая неспроста посчитала их с Оттором братьями, младшим и старшим. Беленькая, беленькая, она называла викингов людьми-кораблями и забавно дивилась имени судна, ведь она сама была из рода оленя. Всю дорогу суда Хельги стоял на корме, около вождя, державшего правила. Он показывал путь. Единственный живой из троих, бывавших здесь раньше, нелегко дался ему этот труд. И тогда они путешествовали пешком, и все же он не ошибся. И точно вывел корабль, а Ракни за все полдня не сказал ему ни слова, ни единого слова. Теперь олень стоял за ледяной перемычкой, удерживаемой якорями, а люди отовсюду стаскивали плавник, обкладывая лодью торсфьордцев. Следовало бы спустить ее и отправить в море пылающий, но за множеством зим бортовые доски отошли одна от другой. Да и как перетащишь корабль через торосистый лед? Виглафа вынесли из дома, осторожно вырубив часть скамьи. Когда морской ветер дохнул на деда, тронув волосы, Хельге показалось, что тот вот-вот встанет и выпрямится, оживая. Виглафа усадили под мачтой корабля, там, где лежал уже Оттор. Рука старого викинга по-прежнему висела над коленом, держа пустоту. Рак не подумал немного и вложил в нее добрый меч, давно потерявший владельца и скучавший без дела на дне корабельного сундука. Оттору тоже предстояло войти к Одину, неся чужое оружие. Когда хотели снять гунлоги со стены, ремни ножен захлестнули деревянный гвоздь, стянувший с мертвым узлом. «Это вещий меч», — сказал Ракни Сэконунг. «Он хочет остаться здесь, и перечить ему негоже». На родине матери вокруг погребального костра делали краду, огненный круг, не дававший смотреть, как пламя прикасается к мертвым. Уж очень тяжело это видеть, а у потерявших любимого и так горе в достатке. Да и ни к чему наблюдать последние таинства глазам смертного человека. Племя отца верило в других богов, А вместо крады здесь был высокий борт корабля, вспыхнувший весь разом от форштевня до рулевого весла. Хельги закрыл глаза. Судьба была выращена и сжата, как горсть ячменных колосьев, тяжело ложащихся в ладонь. Он никуда не пойдет с этого места. Он останется здесь и умрет, а умерев, почернеет и высохнет, как дед Виглов и его друзья. Он будет бродить по Свальбарду, по речным долинам, по каменным осыпям и снежным вершинам, и самый тонкий нас не проломится под ним, и звук шагов не потревожит чутких гусей. Может, он еще встретит деда и Оттора, прежде чем они умчатся в Вальхаллу. Он попросится кормщиком к ним на корабль, навряд ли они велят ему убираться. Бешено гудело высокое пламя, превращавшее в пепел бесплотные останки деда и могучее тело Оттора, еще так недавно умевшее сражаться в бою, работать без устали и любить. Вот провалилась палуба корабля, поник на носу прекрасный деревянный дракон, рухнула мачта, и все начало смешиваться одно с другим, превращаясь в бесформенные головни. Откуда-то с моря вдруг взялся белый лебедь, неторопливо летевший на север. Сперва он так и шарахнулся от клубов черного дыма, взметнувшихся навстречу, но скоро будто почувствовал, что здесь ему не будет беды, описал круг над головами людей и скрылся за скалами. Хельги проводил его взглядом и вспомнил, что говорил Оттор о подстреленных лебедях, и как они приносили жертву возле рогатой горы, и знак, которого никто не объяснил. А ведь это было так просто. Голова оленя и белая птица, распластанная на окровавленном льду. «Ты добудешь лебедя Вагна», — сказал конунгу Один. «Но смотри, придется тебе отдать за него лучшего из всех, кто ходит на олене в твоем корабле». Наверняка и сам Рак не думал о том же. Его рука лежала на рукояти меча, и пальцы свело от напряжения, а потом стоявшие ближе других услыхали. «Ты заплатишь мне, Вагн, еще и за то, что я поехал в эту проклятую страну и лишился здесь сына». И потом, когда огонь взвился особенно яростно, «Море дало мне тебя, море и отняло». Только вот не думал я, что это случится так скоро. Долго горело светлое пламя, и дым восходил высоко, обещая сожженным великие почести на небесах. Когда угли завалили камнями, в опустевшем доме Виглофа стали накрывать стол для священного поминального пира. Хельги сел возле кострища, сложил руки на коленях и опустил на них голову. Лук подошел к нему и наклонился, желая что-то сказать, но Рак, не входивший в дверь, обернулся. «Ступай в дом, ирландец!» Хельги показалось, что это прозвучало брезгливо. «Пусть так!»